Потом из полосы дождя выплыло еще одно строение, слева, с провалившейся кровлей. Третья хижина стояла прямо за этой, тоже покинутая, и дальше еще и еще по обе стороны глинистой колеи. Мэтью понял, что это деревня. Или было когда-то деревней. «Слоттер!» — окликнул Грейт Хаус, и арестант зашевелился. «Это здесь?» «Нет», — прозвучал ответ. Слоттер сел, выглянув из залитой дождем бороды. «Это новое единство. Точнее, так оно было, пока я не попал в сумасшедший дом. Интересно, что случилось с людьми?» «Ты уверен, что не ты их убил?» «Когда я последний раз здесь был, деревня была жива». Тут до Мэтью долетел запах дыма, и он заметил свет между ставнями хижины, стоящей впереди справа. «Туда!» — сказал он, и Грейт Хаус только кивнул, потому что уже и сам заметил этот признак жизни. А еще дымок, пробивающийся вверх из каменной трубы сквозь влажный воздух. «Полагаю, нам лучше укрыться от непогоды, если там согласны принять гостей». Грейтхаус стал поворачивать кони к единственному, похоже, обитаемому жилью нового единства. «Что вы делаете?» — Слоттер поднялся на колени. «Здесь нельзя останавливаться!» «Эти останки деревни ничем не хуже любого другого места, где можно переждать ливень, особенно если есть крыша и огонь». «Нельзя же!» — настаивал Слоттер с отчаянием в голосе. «Мы уже так близко к форту!» «К форту? Что еще за форт?» «Где закопан ларец? Голландский поселок Форт Лоренс. Если не останавливаться, сумеем туда добраться до...» «До темноты?» — перебил Грейтхаус. «В такой дождь? Только если нас под дулом пистолета не пустят в эту хижину». Он повернул лошадей в грязь прочь от дороги. Они с Мэтью сразу увидели рядом с хижиной что-то вроде небольшого сарая. Им обоим стало совершенно наплевать, что там лепечет Слоттер о необходимости двигаться к Форт-Лоренсу. Они промокли, замерзли. И вообще эта поездка им не нравилась. Каждому по своей причине. Свет фонаря за ставнями на остаток этого дня был для них ничем не хуже блеска золота. Это если обитатели дома их примут, что еще большой вопрос. «Мэтью», — скомандовал Грейтхаус, — «постучи в дверь». «Я? Почему я?» «Ты одет как джентльмен. Промокший до костей, но все же джентльмен. Слезай». Мэтью слез с фургона, поднялся по трем каменным ступеням на крыльцо, поддерживаемое большими плоскими камнями. Строение было сложено из бревен, скрепленных глиной, как и все прочие постройки нового единства. Все здесь было исхлестано непогодой, потемневшее, унылое. Окна крепко закрыты ставнями, но сквозь щели пробивался свет нескольких свечей. Мэтью оглянулся на Грейтхауза. Тот сидел со всем достоинством, которое удалось сохранить под холодным пронизывающим дождем. Потом согнул пальцы в кулак и постучал в дверь. Подождал не без волнения, услышал шаги по половицам. «Кто там? Прошу прощения», — послышалось из-за двери. Слабый и тихий голос, но в нем была нотка ожидания. «Голос старика», — подумал Мэтью. «Путники», — ответил он, — «нас застигла непогода. Не могли бы мы у вас переждать? Или хотя бы в вашем сарае?» Последовала долгая пауза. Потом вопрос. «А сколько вас?» «Трое». «И вы едете куда?» «Форт Лоренс», — ответил Мэтью. Снова пауза. Мэтью подумал было, что человек ушел, и вдруг дверь резко открылась. Выглянувший старик держал свечу в деревянном подсвечнике. Дрожащий свет красил его оранжевым и желтым. Он был тощий, костлявый, среднего роста. В молодости он, наверное, был высоким, но сейчас спина его согнулась под суровым бременем лет. Лицо представляло собой переплетение линий и впадин, как будто кто-то оставил под дождем карту, а потом небрежно смял ее в кулаке. Уцелевшие клочки волос, по-зимнему белые и тонкие, как первые иней, но седые брови густели летней кукурузой. Он наклонил голову влево, потом вправо, И Мэтью понял, что запавшие глаза старика видят его лишь как тень в форме человека. «Заходите все, прошу», — пригласил старик, открывая дверь пошире. Мэтью махнул Грейтхаузу, показывая, что просьба удовлетворена. «Входите, входите, грейтесь», — говорил старик. Мэтью подождал, пока не убедился, что Грейтхауз сам сумеет извлечь арестанта из фургона. Потом вошел в хижину, прямо к весело потрескивающему огню. Положил пистолет на каминную полку, снял треуголку и с наслаждением ощутил охватившее его тепло. «Я Джон Бёртон». Старик оставил дверь открытой для двоих оставшихся гостей и подошел к Мэтью. Рука была в старческих пигментных пятнах, но не дрожала, когда он поднял свечу к лицу Мэтью. «А ваше имя, сэр?»